Глава 33. Альбатрос висел у Земли на геостационарной орбите. Прямо под ним можно было разглядеть крохотные огни города, где жил Андрей. Он только что встретился с самим собой, с Андреем, который еще не знает, какое путешествие ему предстоит. Он завидовал самому себе. Только теперь у Андрея появилось полное понимание того, как такое стало возможным. Действительно, сейчас в Солнечной системе одновременно было два альбатроса. И встреча двух Андреев происходила на борту звездолета, который прилетел сюда на год раньше. Временной парадокс проявил себя во всей красе. Капитан второго звездолета был немало удивлен, когда с ним на связь вышел он сам. Перевалов смог понять суть происходящего. К этому моменту Арина уже нашла среди миллионов землян Андрея. Именно Перевалов был инициатором встречи двух Андреев до того, как экипаж второго альбатроса заберет одного из них на свой корабль. Оказалось, что Андрей целые сутки провел на борту звездолета, который уже совершил путешествие. С одного звездолета на другой его доставил сам Перевалов. Андрей не помнил этого момента, так как находился в состоянии глубокого сна. Андрей шел по альбатросу, пытаясь запомнить последние минуты пребывания на этом корабле. Его провожал капитан. «Андрей Сергеевич, не забудьте, что вас ждет пес. Он под воздействием генератора мозговых волн, который деактивируется через 30 минут. Вернемся, тоже заведу себе четвероногого друга. Все ваше приданное в модуле ЧИШ-А. Уверен, вы воспользуетесь им правильно. В отсеке, где стоял модуль Андрея, собрался весь экипаж. В первый и последний раз Андрей видел всех вместе. Кто-то жал ему руку, кто-то хлопал по плечу. Прощайте, Андрей, спасибо за все. Капитан крепко пожал руку Андрея. Андрей окинул взглядом отсек. Здесь были все. Подошла Арина, молча вложила в руку кристалл-носитель и отошла назад. Наверное, нужно было сказать прощальные слова, но Андрей не мог. «Прощайте, друзья!» Наконец, с трудом проговорил он и пошел к чужу Фольксвагену. Он хорошо чувствовал взгляды людей, провожавших его. Он знал, что настоящее осознание расставания придет немного позже. А сейчас... Сейчас ему было очень жаль покидать этих людей, людей, которых он научил быть людьми, которые помогли ему осознать свое предназначение. Дверь закрылась с приятным шелестом, и табло герметизации загорелось зеленым светом. Полетели домой, Андрюш. Вера ждала его в машине. Теперь наш дом — Вселенная. Андрей заглянул в ее родные глаза и улыбнулся. Конец первой книги. Август 2006 года. Томск.